Глава вторая. Мама выходит замуж. Когда мне исполнилось 19, и я училась на третьем курсе университета, мама объявила, что выходит замуж. Она сказала об этом утром, когда я собиралась на занятия. И это стало для меня шоком. Я знала, что она встречается с каким-то богатым мужчиной, но не думала, что у них все настолько серьезно. «Я выхожу замуж, Яра», — сказала мама так просто, словно сообщила о покупке очередных духов, которыми был заставлен ее туалетный столик. Она любила шикарные ароматы и часто повторяла, что женщина должна вкусно пахнуть. «В смысле замуж?» — не поняла я, замерев. Ложка с овсяной кашей так и не попала мне в рот. «В прямом?» — улыбнулась она. «В моей жизни появился чудесный мужчина, который хочет связать наши жизни воедино». «А ты сейчас серьезно, мам?» — спросила я, не понимая, что чувствую. То ли удивление, то ли страх. «Еще как», — ответила она. «Да, я тоже не ожидала такого стремительного развития наших отношений, но Костя хочет сделать меня своей женой, дочка». «И ты согласилась?» — сглотнула я. «Да, у нас взаимные чувства. Костя — известный бизнесмен, с огромным состоянием. Смотри, какое кольцо он мне подарил». И мама протянула вперед изящную руку. На безымянном пальце сверкала россыпь бриллиантов. «Сразу видно, кольцо дорогое, бессовестно дорогое. Как когда-то говорила бабушка Галина». «А он знает про меня?» — сглотнув, спросила я. Вдруг мама скрывала мое существование. «Тогда ей придется делать вид, что я не ее дочь, и я останусь одна, совсем одна». Это был мой самый большой страх. Я боялась одиночества, и мысль о том, что рядом не будет близких людей, душила. «Конечно, знает», — нахмурилась мама. «У него тоже есть ребенок. Яра, если честно, это особенный человек. Возможно, я искала его всю жизнь. Кольцо, конечно, красивое, но оно ничто по сравнению с тем, как он относится ко мне. С нежностью и уважением. Костя любит меня, а я его». На ее лице появилась улыбка, которую я давно не видела. Счастливая, а не вымученная. «Неужели мама влюбилась? Наверное, это хорошо, только как же я? Она же не бросит меня». «Ну чего ты, дочка?» — вздохнула мама, видя, что мне не по себе. «Я боюсь, что твой муж будет таким же, как он», — прошептала я и встала с барного стула. Старые воспоминания ожили в голове, словно фрагменты кошмара. Всего лишь одно личное местоимение, и мама поняла, кого я имею в виду — отца. Я никогда не называла его папой. Только он. Безликое холодное слово. Мама подошла ко мне и крепко обняла. «Нет, милая, не такой», — тихо сказала она. «Костя — полная противоположность. Он хороший человек, достойный. Правда. И я надеюсь, он понравится тебе. И его сын тоже. Хотя он немного сложный мальчик, но ты же мечтала в детстве о старшем брате». «Насколько он старше меня?» — удивленно спросила я. «На год. Мы с Костей надеемся, что вы найдете общий язык. Мы оба очень переживаем». Мама отпустила меня и взяла за руки. Улыбнулась, заглядывая в глаза. Я улыбнулась в ответ. «Сегодня вечером я вас познакомлю, идет? В 6 приезжай в симфонию, хорошо?» Симфония — один из самых дорогих ресторанов города. Мама и Оксана очень его любили. Считали, что это роскошное место с живой музыкой. А мне он казался скучным и пафосным. В отличие от них, я редко где-то бывала. Клубом предпочитала книги, а компании парней — компанию подруг, которые учились вместе со мной на факультете журналистики в лучшем университете города. Я сама поступила на бюджет, и это была моя маленькая гордость. «Мы договорились встретиться там. Ты, я, Костя и его сын», — продолжала мама. «Пришлось согласиться. Другого выбора у меня не было. Я приеду. Карманные деньги я перевела тебе на карту, поэтому просто вызови такси». Мама всегда ездила на такси и мне постоянно твердила, чтобы я не стояла на остановках и не мерзла, ожидая автобус. «Нам с тобой нужно научиться водить, Яра. Знаешь, Костя учил меня на той неделе, и, оказывается, это не так уж и сложно». Я подняла бровь. «Этот Костя учил маму водить машину? С ума сойти. Дочка, и оденься элегантно, хорошо? Хочу, чтобы ты произвела впечатление на Костю», — попросила мама. «Ты у меня очень красивая, а когда вылезаешь из своих этих джинсов и надеваешь платье, то становишься просто ослепительно прекрасной». «Мам, ты так говоришь, потому что я твоя дочка», — рассмеялась я. «Моя дочка — самая красивая девочка», — улыбнулась мама и потискала меня за щеку, как в детстве. Настроение у нее было великолепным. А вот я была встревожена новостью. У мамы будет муж. По дороге в университет я вновь и вновь прокручивала в голове наш разговор. Мне все еще никак не верилось, что мама снова выйдет замуж. И я понятия не имела, как изменится наша, пусть и неправильная, но размеренная и привычная жизнь. Может быть, я останусь в нашей квартире, а мама переедет к этому самому Косте. Наверное, это лучший вариант для нас обеих. Она будет рядом с любимым мужчиной, построит с ним прочные отношения, а я начну жить самостоятельно. У меня постоянно будет тусоваться моя лучшая подруга Стеша. Она живет на другом конце города, и до Академгородка ей добираться сложновато. От меня же гораздо быстрее. За мыслями я и не заметила, как приехала. Такси остановилось неподалеку от моего учебного корпуса, который считался главным. Наш университет находился в Академгородке. Это был целый комплекс недавно построенных зданий, соединенных переходами и расположенных в ухоженной зеленой зоне. Тот, кто оказался здесь впервые, легко мог бы заблудиться. Но я, проучившись в университете почти 3 года, все вокруг знала, как свои 5 пальцев. Я вышла из машины и, зная, что до начала первой лекции еще 20 минут, неторопливо направилась в кофейню. Это был мой маленький ритуал, которому меня научила Стеша. Каждое утро она покупала капучино с карамелью или корицей, важно прося бармена написать на бумажном стакане ее полное имя. Стефания. А я кофе пила редко и покупала себе какао или горячий шоколад. Как правило, мы со Стешей встречались в этой маленькой уютной кофейне, в которую сбегали студенты из всего нашего корпуса. И во время большой получасовой перемены тут было не протолкнуться. Но в этот раз я Стешу не встретила. Она, как выяснилось, опаздывала. Переписываясь с подругой, я купила какао и вышла на улицу. Погода стояла отличная. Май выдался теплым, сухим и безветренным. В такую погоду только гулять, а не сидеть в душных аудиториях. Но что поделаешь. Предпоследняя учебная неделя, потом зачеты и экзамены. И лишь через месяц — свобода. Я неспешно шла по дорожке, а на меня надвигалась шумная компания парней. Выглядели они уверенно и даже надменно. И шли с таким видом, словно все вокруг принадлежало им. Даже люди. Парни с юрфака часто ходили в деловых костюмах и с дипломатами. Парни с физвоса — в спортивных костюмах и кедах. Парни с факультета вычислительной математики и кибернетики — в джинсах, футболках и с рюкзаками. А эти парни были другими. В дорогих брендовых шмотках, ярких и стильных. Кто-то поигрывал ключами от припаркованной неподалеку машины, кто-то набирал сообщения на неприлично дорогом телефоне. Стеша пренебрежительно называла таких парней мажорами. Я поняла, откуда они. С самого престижного факультета международных отношений, где учились дети из состоятельных семей, которых родители по какой-либо причине не отправили за границу. Чтобы попасть на этот факультет, надо было быть либо очень умным, либо очень богатым. Проходя мимо, на меня обратил внимание один из парней. Стройный платиновый блондин в джинсовке оверсайз, белоснежных кроссовках и с татуировкой над темной изогнутой бровью. Он подмигнул мне, но я отвела взгляд. Тогда парень приблизился. Схватил меня за локоть и запустил руку под мою плиссированную юбку. Цепкие пальцы больно сжали мое бедро и отпустили. Его друзья заржали, а сам он довольно заулыбался, продолжая развязно жевать жвачку. Все, кто в этот момент оказались поблизости, уставились на нас. Я застыла на месте, чувствуя отвращение и нарастающий гнев. Даже голова закружилась, и кровь стучала в висках. «Да как он только посмел меня тронуть! Кто он такой?» «Отличная задница, зайка», — заявил парень. «Упругая. Обожаю, когда такая на мне прыгает. Хочешь попробовать?» «А я сниму на телефончик», — подхватил его кудрявый дружок в бандане и очках в ярко-красной пластиковой оправе, направляя на нас камеру последнего айфона. «Замутим крутой взрослый видос. Будем продавать. Заработаешь», — подхватил платиновый блондин. Его слова стали последней каплей. Сама не понимая, что делаю, я выплеснула какао на его белоснежные кроссовки. Блондин не ожидал этого. Даже отскочить не успел. И теперь его обувь была насквозь мокрой. Мокрой и в коричневых разводах. Его друзья моментально перестали ржать и уставились на меня, как на ненормальную. Самодовольная улыбка с лица блондина исчезла. Глаза налились кровью, губы перекосило от ярости. «Ах ты, стерва!» «Пошел к черту, идиот!» — негромко сказала я, крепко сжимая пустой стаканчик, так что побелели костяшки. Кто-то из его друзей зааплодировал. «Эй, Сейл, она тебя уделала!» — злорадно сообщил другой. «Я все снял. Это просто пушка-бомба!» — выкрикнул кудрявый парень, продолжающий снимать на телефон. Блондин так сжал зубы, что на скулах заиграли желваки. А лицо побелело от злости. Видимо, он хотел покрасоваться перед дружками-мажорами, а не вышло. Какая-то девчонка поставила его на место. Унизила перед всеми. «Ты чего, дура?» — тихо сказал блондин совершенно другим голосом. Без капли веселья. «Охренела?» «Да я тебя сейчас убью, поняла, сука тупорылая?» Он бросился ко мне и схватил за плечо. Так что я вздрогнула от боли. «Ты вообще знаешь, сколько эти кроссы стоят?» — рявкнул он. «Эй, ребят, не трогайте девушку», — раздался мужской голос. Видимо, кто-то из парней, видевших это, решил меня защитить. Но один из друзей блондина лениво кинул через плечо. «Проваливай, чел, иначе проблем не оберешься». «Но так же нельзя. Ты не слышал, что ли?» Больше парень не стал ничего говорить. Торопливо ушел, не оглядываясь. 80 штук! Ты испортила, сука, 80 штук!» — продолжал шипеть блондин, удерживая меня за плечо. От впившихся в плечо пальцев наверняка останутся следы. «Как отрабатывать будешь? Молчишь, сука, не знаешь. А я знаю. Знаю, каким местом тварь!» Я сказала, пошел к черту. С тихой угрозой в голосе ответила я. Мне было безумно страшно. Так что тряслись пальцы и подгибались колени. Но я не собиралась быть жертвой. Задрала подбородок и смотрела ему в глаза. Он замахнулся, и мое сердце ухнуло в пятки. Потому что я точно знала. Придурок хочет меня ударить. Больше всего на свете мне хотелось зажмуриться и попытаться вырваться. Но я не сделала этого. Стояла все так же, сжимая пустой смятый стакан, и не опускала глаз, затаив дыхание. Ждала удара. Пусть бьет. Камеры это зафиксируют, я обращусь в ректорат и полицию. Но удара не последовало. К компании подошел еще один парень и сказал спокойно, но властно, так как может говорить только уверенный в себе человек. «Не трогай ее, Сейл». «Игнат, ты чё? Она же на меня вылила это дерьмо!» — заорал блондин. «Не трогай», — сказал. «Или думаешь, я буду повторять трижды?» В голосе неведомого Игната послышалось раздражение. А я вдруг поняла, что где-то слышала этот голос. Только где? Блондин прошипел ругательство и опустил руку. Я тихонько выдохнула. Кажется, гроза миновала. Этого Игната явно боятся. Никто ему не возражает. Отошел от нее. Велел он блондину, и тот спешно нырнул в толпу друзей. Игнат шагнул ко мне, закрывая спиной от остальных. И спросил, как ни в чем не бывало. «И что, вкусный тут кофе?» Я, наконец, взглянула на него и оторопела. Таким красивым он показался мне в то мгновение при свете солнца. Высокий, широкоплечий и загорелый, словно недавно вернулся с моря. В обычных черных джинсах, белой футболке, тонкой кожаной куртке с закатанными до локтей рукавами, с густыми темно-кофейными волосами, которые трепал ветерок, и довольно выразительными, даже резкими чертами лица. Твердая линия подбородка, четко очерченные губы, высокие скулы, брови в разлет. Но самыми поразительными были его глаза, глубокого янтарного цвета, в которых хотелось утонуть. В этих глазах словно целая вселенная отражалась. Прекрасная, бесконечная вселенная с мириадами созвездий. Я тонула в этих глазах уже во второй раз. Боже, это он. Тот самый парень. «Вкусный», — повторил Игнат, не сводя с меня взгляда пронзительных глаз. Взгляд у него был спокойный, уверенный, словно он никого не боялся. «Это какао, я не пью кофе», — с трудом выговорила я. «Я тоже», — ответил он и улыбнулся. На его щеках появились ямочки. «Не бойся. Этот шутник тебя не тронет». Впервые за долгое время меня защитили. И на душе стало тепло. Я не могла вымолвить ни слова. Просто стояла и смотрела на него, чувствуя, что хочу улыбаться. Но сдерживала себя, понимая, насколько это будет неуместно. «Идем, провожу». Кивнул мне парень и почти невесомо коснулся моего локтя, словно говоря, чтобы я шла следом. «Кстати, ты была права. Когда читаешь книги Каризи, кажется, что находишься в храме с зажженными свечами, которые гаснут одна за одной, и тебя накрывает тьма». С этими словами он надел солнцезащитные очки, сунул руки в карманы джинсов и направился в сторону главного корпуса. Все, что мне оставалось, — это идти следом за ним. Я догнала Игната и случайно задела его рукой, почувствовав, как по коже поползли мурашки. Но он даже не обернулся. Просто шел дальше. Вслед нам смотрели блондин и его друзья. Сказать что-либо Игнату они не посмели. Видимо, на социальной лестнице он стоял выше их всех. Мы дошли до входа в корпус и остановились. Мое сердце часто билось. То ли из-за отвратительной ситуации, то ли из-за присутствия этого странного Игната. «Из-за тебя я завалил важный проект», — спокойно сообщил Игнат. «Надеюсь, тебе стыдно». С этими словами он убрал мне за ухо длинный локон, выбившийся из небрежного пучка, в который были заколоты мои волосы.